Глава 15. Конкуренты. Внизу и впрямь оказался самый настоящий винный погреб. Большой, просторный, с толстыми деревянными подпорками и несколькими десятками бочек, он крайне нелепо смотрелся на фоне этой полуразвалившейся халупы. По логике вещей, его тут быть просто не могло, но он тут был. И совсем недавно использовался по своему прямому назначению. Винный запах до сих пор не успел выветриться. Даже вонь плесени и сырости не могли перебить его. «Пустые!» – сплюнул Барт, поднося к одной из бочек самодельный факел. Его мы смастерили из тряпки и палки, найденных наверху. Зажигать пришлось мне. Правда, скрывать дороже смысла не было. Роберт, по его же собственным словам, давно понял, что именно сожгло тех двух волков. Только он не догадывался, кто именно это сделал, и поначалу грешил на Вернона. И в этом его трудно упрекнуть. Если выбирать из нас троих, то я бы тоже на него подумал в первую очередь. Правда, исключать возможность того, что дар у парня есть, все же не стоит. Быть может, он его просто скрывает – и делает это куда более умело, чем я. «А ты думал, они тебе пару бочонков оставят?» — прогудел Тур, спускаясь по хлипкой деревянной лестнице. Ступеньки под его ботинками громко скрипели от натуги, но ломаться пока не собирались. «Ну, хотя бы на пару чаш я точно надеялся», — равнодушно пожал плечами Барт, обходя один за другим стойки с бочками. «О, а тут у нас была Виландорская красная столетней выдержки!» Он щелкнул пальцами и потянул носом воздух. «Да, точно, оно самое. Такое вино бывает на столе разве что у господ или очень богатых купцов. Выходит, наши друзья не такие уж простые торговцы». «Не совсем понимаю», — прогудел Тур. «На кой настаивать брагу целую сотню лет? Она от этого что, вкуснее станет?» «Спроси у тех, кто готов за него платить», — покачал головой Барт. «Одна бутылка такого напитка стоит гораздо больше, чем все, что у нас есть, включая коня и повозку. Очень интересно, что оно делало в таком неприглядном месте?» «Рискну предположить, что лежало», — хмыкнул я, осматривая комнату. Кроме вскрытых бочек, тут обнаружилось еще несколько деревянных чашек, но больше не оказалось ничего интересного. Те, за кем мы охотились, хорошо замели следы. Разве что бочки не уничтожили, но даже эти находки совсем не облегчали нашу задачу. «Ладно, давайте подумаем логически», — продолжил я, вновь нарушив тишину. «Где в предместьях мы видели вино?» «В доме старосты и в доме Моро», — ответил Вернон. «Но и у того, и у другого есть доступ в город, так что не могут быть и ни при чем». «Нашего друга можно отбросить сразу. Он бы не стал заказывать тех, у кого сам покупает вино. В крайнем случае, его собственные головорезы занялись бы вопросом», — покачал головой я. «Остается староста, но он уже вряд ли сможет хоть что-то нам рассказать. Зато сможет тот, кто нас ждет возле его дома», — вернул 5 копеек Роберт. «Думаю, этот таинственный незнакомец не просто так назначил нам встречу именно там». Больше тут делать было нечего. Вряд ли пустые, а кое-где и вовсе разбитые бочки могли дать нам еще хоть какую-то подсказку. Еще немного побродив по подвалу, тщетно надеясь найти хоть что-нибудь, мы направились к выходу. Солнце уже понемногу начинало клониться к закату, а из-за темной полоски леса неторопливо выползал тяжелый ковер, сотканный из свинцово-серых туч. Людей в проулке почти не было, только у стены дальнего дома лежали 3 пьяницы. Один из них пытался вяло шевелиться, 2 других, по всей видимости, уже отправились в персональную алкогольную Вальгалу. Но они нас интересовали мало. Куда больше приковывала к себе внимание группа из 6 головорезов. Среднего возраста мужики, облаченные в одинаковые серые гамбизоны с вышитым на их груди коричнево-черным кабаном. Четверо из них были вооружены одноручными мечами, видом своим напоминавшими Кацбальгер из мастерской братьев Рейнхольдов. Только выглядели они все-таки попроще, чем то оружие, что я видел у мастерового. Двое других бойцов держали в руках взведенные самострелы. Увидев нас, вся шестерка переглянулась. Головорезы хищно оскалились и неторопливой, даже немного вальяжной походкой направились в нашу сторону. «Вот и неприятности подтянулись», — угрюмо бросил Тур, поудобнее перехватывая секиру. «Погоди», — осадил его я. «Сначала попробуем поговорить. Кстати, Роберт, герб знакомый?» «Нет», — покачал головой Барт, отходя чуть назад за наши спины. «Участвовать в схватке он явно не собирался. Скорее всего, это какой-нибудь наемничий отряд из числа тех, что нанял Моро». Группа головорезов остановилась в шагах в 15 от нас. Вперед вышел невысокий, но коренастый мужик с густыми усами и серыми, почти бесцветными глазами. Его лицо было покрыто густой, но короткой серой щетиной. Сквозь нее от уха к носу змеился уродливый бугристый шрам. «Добрейшего вечерочка вам!» Хищно ощерился он, из-за чего стало заметно, что у него не хватает пары передних зубов. «Как ваше ничего?» «Спасибо, не жалуемся», — покачал головой я, мысленно пытаясь прикинуть, как нам выпутываться из этой передряги. Первыми следовало убрать арбалетчиков. У нас нет щитов, так что прикрыться от их стрел мы не сможем, да и гамбизоны болты пробьют на раз. Конечно, самострел перезаряжать долго, но с такого расстояния промазать будет очень трудно, почти невозможно. А могу я узнать, с кем имею честь?» «Лорн из боевых кабанов», — кивнул усач. «Вы можете не представляться, мы и так знаем, кто вы». «И кто же?» – поинтересовался я. «Очередные ублюдки, которых Моро нанял для решения своей проблемы», – сплюнул тот. «Не поймите меня неправильно, мы ничего против вас не имеем, но не любим, когда нас торопят и не хотим делить награду с кем-то еще». «Так почему бы вам не пойти с этими претензиями к самому Моро?» Я попробовал сконцентрироваться на гамбизонах арбалетчиков. Поджигать придется одновременно. На вторую попытку времени уже не будет. И бить лучше первым. Так больше шансов выиграть бой за счет эффекта неожиданность. Вывести из игры стрелков, оставшихся ввести в замешательство. Это хоть немного, но уравняло бы наши шансы. «Мы уже думали над этим вариантом», — хмыкнул Лорн. «Но видишь ли, старый ублюдок нам еще нужен, чтобы получить эти сраные грамоты. А вот вы — обычная помеха на нашем пути. Так что, парни, надеюсь, вы все понимаете без оби...» Договорить он не успел. Я щелкнул пальцами. На гамбизонах арбалетчиков блеснули две крошечные искорки. Целую секунду они стояли и недоуменно смотрели на то, как пламя начинает охватывать их одежду, а затем синхронно упали на землю, пытаясь потушить стремительно расползающийся огонь. «Никто не должен уйти живым!» — рявкнул я, выхватывая фальшон и бросаясь вперед. Вторая рука уже сжимала рукоять кинжала. Тур сорвался с места мгновением позже. Вернон замешкался на секунду, вытаскивая из-за пояса топор. «Колдует! Этот ублюдок колдует!» — рявкнул Лорн, поудобнее перехватывая небольшой щит-баклер. «Бей его, ребята!» Враг тоже не стал долго мешкать. Оставшаяся на ногах четверка сбилась в кучу, образовав некое подобие строя, и бодрым шагом двинулась в нашу сторону. Я немного притормозил, пытаясь выгадать пару секунд, чтобы обдумать план действий. Прямо на клинки переть не хотелось. Но в следующий миг мимо пролетел Тур. Здоровяк сделал еще несколько шагов вперед, прямо на строй врага. К нему уже потянулись острия четырех клинков. Блеснула серая сталь, однако в последний момент Тур вильнул в сторону. В воздухе свистнуло лезвие Бродекса, а в следующий миг боец, стоявший по правую руку от лидера боевых кабанов, схватился за горло и захрипел. Между пальцев его кожаной перчатки тут же потекла горячая темная кровь. Он еще несколько секунд постоял, глядя на здоровяка широко раскрытыми от удивления глазами, что-то невнятно прохрипел и начал оседать на землю. Его пальцы продолжали судорожно скрести перерубленную гортань. Тур рванул к стрелкам. Один из них успел сбить пламя и помогал подняться с земли своему товарищу. Гамбизоны обоих дымились, но серьезного ущерба огонь нанести не смог. Только выгадал нам время. Лезвие вражеского клинка прошло в нескольких сантиметрах от моего носа, вынудив отшатнуться назад. Дерьмо! Еще бы немного, и от моего лица осталось бы кровавое месиво. Передо мной стоял лидер боевых кабанов. Двое других бойцов решили разделаться с Верноном, пока Тур отвлекся на стрелков. На барда, стоявшего чуть в стороне, пока никто не обращал внимания, но он и сам не особо оторвался в бой. Лорн, прикрывшись щитом, делает шаг вперед. Тут же его клинок со свистом, рассекая воздух, несется ко мне, пытаясь ударить в грудь. Шаг в сторону, лезвие проходит мимо, выпад. Фальшон грохочет о металлическую поверхность баклера, отводя руку наемника чуть в сторону и вынуждая того отступить назад. Удар, рубящий сверху. Меч снова обрушивается на щит, а левая рука выбрасывает вперед острие кинжала. Враг успевает отвести его, но остроконечное четырехгранное лезвие все-таки пробивает рукав гамбизона возле предплечья. Ткань тут же начинает пропитываться кровью. Бандит шипит от боли и отступает назад. Баклер падает на землю. Засранец свободной рукой пытается зажать рану. Шаг вперед, выпад, звон металла о металл. Где-то рядом, тяжело дыша, отбивается Вернон, а в дюжине шагов впереди ревет Тур, занося секиру над головой. Бок пронзает острая, почти нестерпимая боль. Урод все-таки умудряется достать меня клинком, пока я стою с открытой варежкой, прямо в то самое место, где под кольчугой уже красовался здоровенный синяк. Отступаю назад, пытаясь сохранить равновесие. Грудь и бок разрывает острая, почти нестерпимая боль. Воздух с шумом вырывается из груди, перед глазами пляшут цветные пятна. Лорн переходит в контратаку. Его клинок снова свистит в опасной близости от моего лица. Удар. Лезвие фальшона перехватывает вражеский меч и отводит его в сторону. Вхожу в клинч, зажимаю клинок врага между фальшоном и кинжалом. Пытаюсь вырвать его из рук бандита, но боль в боку дает о себе знать. Наемник отступает назад, играючи освобождаясь от захвата. Делает новый выпад, шаг в сторону. Пропускаю его руку мимо себя, бью, рубящим сверху, отводя лезвие Кацбальгера вниз. Рывок вперед, кинжал ударяет наемника между ребер, уходя вплоть по самую гарду. Он отшатывается назад, вырывая оружие у меня из рук. Трясущейся рукой хватается за рукоять моего мизерикорда, хрипит, хочет что-то сказать, что-то скомандовать своим бойцам. Но из глотки вырывается лишь булькающий хрип, а на губах проступает кровь. Задело легкое. Одним мощным ударом я выбиваю из его руки Кацбальгер. Он отшатывается в сторону, недостаточно быстро свистит, рассекая воздух острие фальшона, свистит и с мерзким хрустом врезается ему в плечо, разрубая сустав. Наемник падает на колени. Поврежденная рука безжизненной плетью повисает вдоль его туловища. Шаг вперед, ладонь впивается в рукоять моего мизерикорда. Рывок. Лезвие с отвратительным чавканем освобождается от мокрых объятий проколотой плоти. Освобождается только ради того, чтобы в следующий миг воткнуться в правый глаз урода, уйдя в череп по самую гарду. Левый смотрит на меня. Смотрит со смесью удивления, боли и страха во взгляде. «Свинку все-таки закололи!» Чужой хриплый голос сам собой вырывается из глотки. Рука выдергивает корт из черепа убитого наймита. Его тело медленно, будто бы нехотя, заваливается в дрожную пыль, щедро орошая ее карминово-чертной кровью. Воздух наждаком скребет по пересохшей глотке. По спине бежит тонкая струйка пота. Ноги внезапно начинают подкашиваться, а к горлу подкатывает липкий противный ком. Надо бы передохнуть, остановиться на секунду, может, на две. Но нет, еще не время, бой еще не закончен. Поворачиваюсь к двум оставшимся противникам. Они прижали Вердона к стене. Парень отбивается, но подерганным, запаздывающим взмахом топора видно, что силы у него на исходе. Одно неверное движение, и он станет трупом или калекой. Нет, не успею, не с моим боком. Остается только одно. Останавливаю взгляд на гамбизоне одного из бандитов. Щелчок. Переключаюсь на второго. Еще щелчок. Перед глазами взорвался сноп разноцветных искр. Виски пронзила жуткая, нестерпимая боль. Мир перед глазами покачнулся и начал заваливаться куда-то на бок. Из носа хлынула струйка теплой слоноватой крови, а по телу начала расползаться противная слабость. Перестарался. Все-таки перестарался. В дюжине шагов от меня на землю упало еще одно, охваченное пламенем тело. Оно уже не дергалось и не пыталось потушить огонь. Похоже, боец просто отвлекся на огонь, начавший расползаться по его гамбизону, и пропустил удар лекаря. Второй тоже упал на землю, но почти сразу сбил пламя. Это ему не помогло. Потерянные секунды дали Вердону возможность прийти в себя и приставить к горлу поверженного противника лезвие топора. Больше наемник не сопротивлялся. Из всего отряда он остался один. Боец лишь лежал и молча переводил испуганный взгляд то на Вернона, то на кого-то, стоявшего позади меня. В следующее мгновение чьи-то руки схватили меня за предплечье и помогли встать. Это был Барт. Засранец так и не вытащил оружие из ножен. «Мог бы и помочь», — сплюнул я, стаскивая с руки латную рукавицу и вытирая с лица кровь. А не стоять в сторонке и смотреть, как нас тут пытаются убить. «Я не боец», — покачал головой Роберт. «В схватке от меня было бы больше вреда, чем пользы. Моим оружием всегда было слово, но на них оно вряд ли бы подействовало». «Хоть бы сделал вид, что ему стыдно за свою трусость», — сплюнул Тур, подходя к нам. «А с этим что?» — прогудел здоровяк, указав на лежащего наемника. Внезапно тот тонко заскулил. «Пощадите, прошу! Меня дома ждут жена и дочка. Они не выживут без меня!» «Тоже мне конкуренты!» — сквозь зубы процедил Вернон. «А ведь могли бы и по-человечески договориться!» «По-человечески уже не получится!» — отрезал я. «Он видел ваши лица. Он знает, кто я. Его нельзя оставлять в живых. Если, конечно, мы не хотим в ближайшее время угодить на костер Инквизиции». «Нет, про...» Договорить наемник не успел. Свистнуло, рассекая воздух, лезвие Бродекса. Свистнуло и погрузилось в мягкую податливую плоть, наполовину перерубив его шею. На этот раз спорить никто не стал. «Когда они пришли нас убивать, никто не поинтересовался, а есть ли семьи у нас?» — покачал головой Тур, вытирая лезвие своей секиры куском какой-то серой тряпки. «Хотя могли бы, из вежливости». Перед глазами вновь всплыло сообщение о повышении характеристик. «Навык пиромантия достиг 8 уровня. Получено 20 опыта. Навык атлетика достиг 7 уровня. Получено 15 опыта. Навык одноручные мечи достиг 7 уровня. Получено 20 опыта. Навык легкая броня достиг 4 уровня. Получено 25 опыта. Навык кинжалы достиг 1 уровня. Получено 20 опыта. Внимание! Вы повысили уровень и получили 1 очко характеристик. Распределите его на один из следующих параметров. Сила, ловкость, выносливость, проницательность, харизма. Так, сейчас, пожалуй, будем повышать проницательность. Магия уже 5 раз спасла наши задницы и переворачивала ситуацию на поле боя в нашу пользу. Вот только дается она мне пока что куда тяжелее, чем все остальное. Так что, хочешь не хочешь, а придется исправлять этот пробел с помощью характеристик. Проницательность повышена. Характеристики персонажа. Сила 2. Ловкость 1, выносливость 1, проницательность 2, харизма 0, количество жизней 65 из 86, запас сил 25 из 55, активные эффекты, обширная гематома, максимальное количество здоровья снижено на 20. До следующего уровня персонажа осталось 270 опыта. «А где те пьяницы?» – внезапно подал голос Роберт. В воздухе на несколько мгновений повисла гнетущая тишина. Каждый судорожно обшарил взглядом проулок в надежде найти, если не самих алкашей, то хотя бы следы или намеки, куда они могли подеваться. Тщетно, как сквозь землю провалились. «Зараза! А вот это уже хреново!» Они видели, что один из нас использует магию и, скорее всего, донесут об этом куда следует. Нет, конечно, они могут решить, что им все произошедшее просто почудилось. Да и инквизиторы могут пропойц даже на порог не пустить. Но все же теперь лучше держаться подальше от служителей культа. Так, на всякий случай. У мертвецов почти ничего интересного не оказалось. С десяток бронзовых монет, тут же перекочевавших в мой карман, еще одна охранная грамота Моро, которую мы тоже прикарманили, мало ли кому удастся продать, 4 новых меча, парочка самострелов с болтами и баклер, который я выбил из рук их лидера. Щит тут же перекочевал ко мне за спину. Благодаря ремням ему не требовался отдельный крепеж на поясе, да и оставлять это добро тут мне совершенно не хотелось. А вот меч я все-таки решил сначала осмотреть. Подсказка не заставила себя долго ждать. Простой кацбальгер. Урон. Колющий, режущий, дробящий. 9, 1, 4, 2. Для тех, кому не нужно, компенсировать маленький размер. Я еще раз глянул на свой фальшион. Жалко, конечно, его выбрасывать. Это оружие прошло со мной через столько передряг, но сейчас его взять попросту некуда. А обновка по своим параметрам куда лучше него. Что ж, прости, друг, но пришла пора нам попрощаться. Не без сожаления, я выбросил фальшион на землю и закрепил на поясе новый меч. Вернон и Роберт тоже последовали моему примеру. Правда, лекарю с топором расставаться не пришлось. На его поясе было еще одно свободное место. А вот Тур даже смотреть в их сторону не стал. «Мне секирой орудовать сподручнее», — заявил он. «А этой фитюлькой разве что в зубах поковырять можно». Не размахнуться нормально, не ударить как следует. Больше нас тут ничего не держало. Можно было выдвигаться к торговой площади предместий и, наконец-то, познакомиться со второй стороной этого странного конфликта.